Глава 17. Если вы хотите произвести впечатление на следователя, займитесь расследованием самостоятельно. Постскриптум. Не переусердствуйте и не умирайте раньше времени. Леська сощурила глаза, согнулась пополам, выставила вперед правую ногу и стала ею дергать. Громко захрюкала и сделала резкий шаг вперед. Голова задрожала, язык вывалился, а руки скрючились и, казалось, уже никогда не приобретут нормального прежнего положения. «Дрянная девчонка, это Олеся!» – прошамкала она, пуская слюни. «Бегите от нее прочь! Прочь!» «Ты что?» – прошептала Ника. «Я же только тебя попросила рассказать, как отреагировали бывшие свекрови на твое появление». «Так и отреагировали», – просипела Леська, продолжая. «Наглая она и ненормальная. Все живое гибнет рядом с ней». «Не могу. Так мой рассказ выглядит правдоподобнее. Ты сама живо себе представишь, что мне пришлось пережить. Я сейчас – это две мои свекрови вместе взятые». «Да, вроде они не такие старые», – с сомнением произнесла Ника, глядя на прихрамывающую подругу, так трясущую головой, что любой вентилятор мог бы ей позавидовать. «Ты все испортила», — расстроенно сказала Леська, выпрямляясь. «Я же тебе говорю, изображаю их двоих одновременно. Сложи их возраст и характеры, и получишь припорошенную пылью бабу-ягу, которая уже давно мечтает сожрать какую-нибудь Аленушку». «Если честно, то на Аленушку ты не тянешь», — улыбнулась Ника. «Значит, не очень-то они тебе обрадовались. Фурии они и есть фурии», — вздохнула Леська. И кратко, но очень живо рассказала о встрече с семейством Митрохиных и с семейством Лапушкиных. «Максим Григорьевич держался молодцом», — добавила она в конце. «И повелся на провокации этих ехидн. И уверена, до нашей с ним свадьбы остались считанные дни». Олеся вспомнила мать Кочкина и поморщилась. «Почему же к мужчинам всегда прилагаются свекрови? И почему они такие удивительно прекрасные». «И кого же Максим Григорьевич подозревает?» — спросила Ника, заглядывая в холодильник. «Опять у подруги ничего съестного нет, только банка консервированной кукурузы, три яйца и бутылочка с кетчупом». «Всех! И я с ним солидарна! Хорошо бы упечь в тюрьму оба семейства. Хотя Николая можно оставить на свободе. Мы хоть и ругались раньше, но с головой у него все в порядке. Кстати, я с Кочкиным помирилась. Очень романтично получилось. Мы застряли в лифте. Смерть дышала нам в лицо. Кровь застывала в венах. Ну и так далее. Мы извинились друг перед другом. Пришел мастер, и мы не умерли. Просто чудесно. Я вот теперь думаю, как бы Максима Григорьевича влюбить в себя посильнее. Даже не знаю, что тебе посоветовать. Разочарованно закрывая холодильник, сказала Ника. «Мне кажется, что он тобой уже так очарован, что сильнее не бывает. Одевайся, пойдем в магазин». «Да чего же ты безалаберное создание?» «Вовсе нет. Просто не хочу тратить деньги впустую. Если меня скоро убьют, то продукты протухнут», — оправдывалась Леська, спеша к шкафу. Весеннее солнце согревало и вносило бодрую струю в немного сонное утреннее настроение. Скинув куртки и перевесив их через сумки, девушки направились в сторону супермаркета. Олеся радостно вдыхала аромат свежести и любовалась зелеными листиками на деревьях и кустах. Мечтала о свидании с Кочкиным и прикидывала, чтобы сделать такого хорошего, чтобы он разглядел в ней человека с необыкновенной душой и к тому же очень умного. В голову пока ничего не приходило. Вернее, не приходило ничего адекватного. Идеи сногсшибательного характера роились кучами. Так, например, она представляла, как инсценирует еще одно покушение. Она оденется в красное вечернее платье с глубоким декольте и с очень высоким разрезом на юбке. Немного себя придушит, так, чтобы шею украсила еще одна фиолетовая полоска. И, рыдая и причитая, ворвется в прокуратуру, влетит в кабинет Кочкина и рухнет с воплями «Спасите, помогите!» прямо к нему на стол. Он, конечно же, испугается за нее и, конечно же, захочет сделать Леське искусственное дыхание. Уместность данного мероприятия не сильно ее волновала. А потом можно и массаж сердца попросить сделать. Леська улыбнулась и переключилась на следующую не менее гениальную идею. Она опять же надевает красное платье с глубоким декольте и совершенно случайно попадает под колеса восьмерки Максима Григорьевича. Он в шоке. Она дышит редко, пульс становится все тише и тише. Он везет ее в больницу, шепча слова любви и извинений. Потом он останавливает машину и опять же делает ей искусственное дыхание, а затем массаж сердца. За 10 минут размышлений Леська успела мысленно утонуть, упасть с дерева, оказаться среди бушевавшего пламени, спастись от рук грабителей и распухнуть от укуса пчелы. И каждый раз окончание истории было одним и тем же. Кочкин делал ей искусственное дыхание и массаж сердца. Все это было прекрасно, но, увы, не подходило. Леськиных душевных качеств для следователя сие не открывало, да и умом похвастаться возможности не представляло. «Я должна сама узнать, кто хочет меня убить!» Вдруг выпалила Леська и остановилась. «Ты что?» – спросила изумленно Ника. «С первым маньяком я лопухнулась. Просидела в четырех стенах, как трусиха. Но теперь-то ситуация изменилась. Меня хочет убить кто-то из знакомых. Что я, среди бывших родственников и приятелей, врага не вычислю, что ли? Ерунда. Главное — подойти к делу с умом, а этого добра у меня навалом. Ты компостные кучи видела? Вот сколько у меня ума. Понятно?» «Ты чего разошлась-то?» — усмехнулась Ника, пока что не понимая энтузиазма подруги. Леська зашла в магазин, решительно взяла самую большую тележку и двинулась к прилавкам с овощами. «Я хочу, чтобы Максим Григорьевич проникся ко мне любовью и уважением. Если я сама найду убийцу, то он сразу посмотрит на меня иначе. Не каждая женщина способна на такое, а я способна. Я сейчас в себе чувствую небывалый потенциал». «Не сомневаюсь». Леська положила в тележку пакет с огурцами, лоточек с помидорами и пучок свежей зелени. Задумчиво посмотрела на пузатый баклажан, завернутый в пищевую пленку, и тоже добавила его к уже выбранным овощам. Ника, проводя взглядом баклажан, с сомнением посмотрела на подругу. Вряд ли та хотя бы раз готовила с ним хоть какое-нибудь блюдо. «Может быть, тебе не лезть в это?» – осторожно спросила Ника. «Кочкин сам разберется. Вряд ли он хочет, чтобы ты свою жизнь подвергала опасности». «Какая еще опасность? Убить меня могут только одним способом – задушить поздно вечером какой-нибудь белевой веревкой. Бояться больше нечего. Мой враг просто не может выбрать другой способ. Ему необходимо, чтобы мою смерть списали на маньяка-телефониста». «Это так», — кивнула Ника. «Значит, главное — не шастать по ночам, а все остальное — пустяки. Днем-то мне никто не помешает вести расследование». «Странно, что преступник не боится, что ты обратишься в милицию». «Ничего странного», — фыркнула Леська, рассматривая нарезку со слабосоленой семгой. «Он только этого и хочет, уверена. Поэтому только два раза и позвонил, чтобы я наверняка рассказала всем, что меня телефонист убить хочет. Даже если бы ко мне приставили охрану, это бы не сильно расстроило преступника. Рано или поздно мне пришлось бы вернуться к прежней жизни. Не будет же дядька-милиционер за мной месяцами ходить. Тут главное, чтобы свою вину на другого переложить». «Наверное, ты права», — кивнула Ника. «Сейчас придем домой, поедим и начнем собственное расследование», — решительно сказала Леська. «А с чего начнем?» «Пока не знаю». Набив тележку продуктами и предвкушая сытный и умопомрачительный завтрак, девушки двинулись к кассам. «Эй, девчонки!» — услышали они знакомый голос и обернулись. К ним торопливо направлялся Эдик. Черные волосы блестели гелем, а тонкие губы растянулись в приветливую улыбку. В корзинке, которую он держал в руке, лежал зеленый салат, баночка красной икры и бутылка минеральной воды. Одет он был в голубые джинсы, серую рубашку и кожаную жилетку черного цвета. «Затарились? Молодцы!» — кивнул он, оглядывая Леськину продуктовую добычу. «У меня, кстати, журналы скопились. Занесу тебе почитать. И кассету покажу. Мелодрама. Я там роль со словами играю. Супер!» «Представляю!» — улыбнулась Леська. «А я вот теперь за своей фигурой слежу», — Эдик кивнул на свою корзинку. «Карьера в гору пошла, нельзя расслабляться. У меня через 2 часа съемка, тут недалеко, в парке за торговым центром. Приходите посмотреть». «А кого играть будешь?» — поинтересовалась Ника, внимательно изучая Эдика. Все-таки он был в кругу подозреваемых. «Случайного злодея», — счастливо улыбнулся великий актер. «Должен напасть на главную героиню. Она попищит для порядка, а потом прибежит ее парень и отвесит мне пару подзатыльников. Роль, как всегда, маленькая, но характерная». Девушки переглянулись. Пожалуй, с чего им начать расследование, они уже знали. «Придем», — ответила Леська. Она вспомнила нападение, совершенное на нее, и поморщилась. Эдик вряд ли такой уж хороший актер, так что посмотреть, как он будет вести себя в момент агрессии, пусть даже искусственный, очень даже интересно. «Ну, подтягивайтесь 2 часа, посмотрите на меня в образе». Оказавшись в родной квартире, Леська стала разбирать сумки. Волнение, охватившее ее, мешало сосредоточиться, и она смутно понимала, что надо класть на полки холодильника, а что в морозилку. «Куда ты это пихаешь?» — возмутилась Ника, отбирая у подруги кусок варено-копченой колбасы. «Замерзнет же насмерть! Я вот думаю, что мое призвание — расследовать преступления, и как я раньше этого не понимала? Слежки, погони, опасности на каждом шагу. Это же так интересно и притягательно. Сейчас поедим и отправимся наблюдать за Эдиком. Если что-нибудь интересное заметим, то сразу же побежим к Кочкину. Пусть знает, какая я умная и замечательная». Леська представила, как она бежит в красном платье с глубоким декольте к Максиму Григорьевичу и как обрушивает на него бесценную информацию. Он жмет ее мужественную руку и говорит: «Как же я раньше не замечал, Олеся Владимировна! Какая вы необыкновенная девушка!» А она раскраснеется от похвалы, осмелеет и скажет: «Да, я такая, Максим Григорьевич. А не могли бы вы в знак благодарности за полученную информацию сделать мне искусственное дыхание и массаж сердца?» Около серой веревки, украшенной оранжевыми флажками, уже толпился народ. Дородная бабулька в пестром платке прижимала к груди жесткую вишневую сумку и с обожанием смотрела то на режиссера, развалившегося в раскладном кресле, то на стайку молодых девиц, пока еще непонятно, для чего присутствующих на съемочной площадке. Две школьницы с торчащими в стороны косичками, держа на вытянутых руках маленькие блокнотики, практически замерли в позе на старт, готовясь при первой же возможности заполучить автограф. Неважно чей, главное, что человека покажут по телеку. Подростки стояли немного в стороне, придирчиво изучая приготовление к съемке. Дамочки вдохновенно вздыхали, а мужчины переминались с ноги на ногу. «Хорошее местечко выбрали», — кивнула Ника, расстегивая верхнюю пуговицу кофты. Днем стало еще теплее. «Для нападения на женщину здесь самое лучшее место. Деревья в 3 ряда и тропинка узенькая. Интересно, а на Эдика грим наложит? А то вдруг мы его не узнаем. Чего там его узнавать? Он же сказал, что бандюгана играть будет». Вступив в неравный бой с дородной бабулькой, Леська и Ника все же протиснулись вперед. Теребя веревку, они приготовились увидеть Эдика во всей красе. Вскоре умиротворенный режиссер оживился, стал давать команды, и через 15 минут все были на своих местах. Молоденькие девушки засуетились вокруг актрисы, играющей главную роль. Ей оказалась Милена Кольцова, красивая брюнетка, довольно часто мелькающая в журналах и на телеэкране. Зрители заволновались и загудели. Леська с Никой встали плечом к плечу и замерли. Милена Кольцова недовольно пофыркала, потребовала стакан воды, обругала одну из молодых девиц за то, что та во время припудривания наступила ей на ногу, торжественно кивнула режиссеру и поплыла в сторону огромного куста. Из-за белого фургончика выпорхнул Эдик. помахал зрителям и плюхнулся на скамейку, изобразив всем своим видом вялость и скуку. «Смотри, смотри, вон он, твой сосед!» — затараторила Ника, толкая подругу локтем. «Вижу!» — коротко ответила Леська. Она собиралась запомнить каждое мгновение съемки, чтобы потом все подробно рассказать Кочкину. «А что на него напялили-то?» «Наверное, он изображает бомжа. Эдик был одет в грязную, местами порванную куртку, к тому же заляпанную краской. Выцветшие тренировочные штаны пузырились на коленях и висели, как флаги, в безветренную погоду. Надеюсь, для правдоподобия его не обмазали чем-нибудь вонючим», — скривилась Ника. Молоденькая девица щелкнула картонкой, на которой было написано рабочее название фильма «Люби ее бесконечно», и съемка началась. «Вообще-то я эту Кольцову не люблю. Пусть ее Эдик хорошенько отметелит», — шепнула Ника. «И не надейся», — ответила Леська. «У них, к сожалению, здесь все не по-настоящему». Милена Кольцова вышла из-за куста и уверенным шагом направилась по тропинке к скамейке. «Эй, красотка!» — грубо окликнул ее Эдик и схватил за руку. «Куда чешешь? Одолжи пару сотен на похмел, страдаю ужасно!» Он подскочил и притянул вяло сопротивляющуюся актрису к себе. «У меня такое чувство, — сказала Леська, — что эта Милена спит и видит, чтобы на нее напали из-за угла. Смотри, какое у нее довольное выражение лица!» Эдик продолжал настойчиво требовать деньги, а Кольцова повизгивала. «Нет, о нет, я не дам тебе денег, бомж противный!» Смотреть на это было невозможно. Но бабка с вишневой сумкой ахала от восторга и практически уже теряла сознание от переполнивших ее чувств, налегая всем своим телом на Нику. «Как играют! Как играют!» — умилялась бабка, вытирая рукой слезы. «Стоп! Стоп!» — заорал рассерженный режиссер и заметался по съемочной площадке. «Ну кто так нападает? Ну кто так сопротивляется?» Размахивая руками, он стал эмоционально объяснять сцену актерам. Эдик старательно кивал, а Милена снисходительно улыбалась. Она вновь спряталась за кустом, и все началось сначала. Через 20 минут Леська и Ника нервно дергали веревку с флажками. Милену им хотелось уже прибить самим. «Да размахнись ты хорошенько! Ведь она, зараза, тебе денег на бутылку не дает!» — орал режиссер. «А ты перестань к нему пристраиваться! Ты же в панике! Он может не только тебя ограбить, но и даже изнасиловать!» Глаза Милены при этих словах запылали странным огнем, и режиссер застонал. Еще через полчаса Кольцова объявила, что устала и не хочет больше быть тренажером для неловкого начинающего актера. Эдик загрустил. «Так», — протянул режиссер, — «пока наша красотка отдыхает, будешь репетировать на ком-нибудь другом». Он оглядел зрителей, и взгляд его остановился на Леське, которая в этот момент объясняла Нике, как лучше душить жертву, чтобы она сразу окочурилась. Леська сжимала свою шею руками, подпрыгивала на месте и издавала хрипящие звуки. Талант был налицо. Режиссер замахал рукой и крикнул. «Девушка, вот вы, да-да, идите сюда». Увидев свою соседку, Эдик оживился, будто отмутузить ее было пределом его мечтаний. Леська удивленно посмотрела на режиссера, пожала плечами и подлезла под веревку с флажками. «Актрисой когда-нибудь хотела стать?» — поинтересовался режиссер, оглядывая весьма симпатичную девушку. «Нет», — мотнула головой Леська. «Они все наркоманки и нимфоманки. Мне такого счастья не надо». «Подходишь», — кивнул режиссер. «Побудешь пока жертвой. Это начинающий актер Эдик. Ему порепетировать надо». «Жертву изображать?» — осведомилась она. «Ладно, равных мне в этом деле все равно нет». Леська пошла за куст, взбила короткие волосы, откашлялась и, протыкая землю на тропинке острыми каблуками, направилась в сторону Эдика. «Эй, красотка, куда чешешь? Одолжи пару сотен на похмел. Страдаю ужасно». «Обойдешься, козел вонючий», — выдала она и гневно плюнула в сторону соседа. «Чего?» — обиделся Эдик. «Давай, вали отсюда, а то ноги переломаю», — пошла Леська в наступление. «С «Стоп, стоп, стоп!» – заорал режиссер. «Что это такое? Ты должна перепугаться, а он на тебя набросится. Понятно?» «Угу!» – кивнула Леська и вернулась на исходную позицию. «Ничего этот режиссер не понимает. Она просто хотела подзадорить Эдика и сделать картину более натуральной. Беда с этими актерами и режиссерами». «Эй, красотка, куда чешешь? Одолжи пару сотен на опохмел. Страдаю ужасно», — вновь произнес Эдик. «Ой, ай!» — подскочила Леська. «Ты кто такой? Говорила мне мама, не ходи одна по лесу, а я, дура, ее не послушалась. Горе мне, горе! Теперь ты, наверное, меня убьешь и в землю закопаешь». Леська совершенно забыла, с какой целью она оказалась на съемочной площадке. Вжилась в роль и старалась изо всех сил переиграть всех великих актеров современности. «Деньги давай!» Эдик дернул Леську за руку и притянул к себе. «Не смей, негодяй, меня трогать! Я в прокуратуру пойду! Будешь потом гнить в тюремных казематах до конца своих дней!» Взвизгнула она, но, вспомнив, что режиссер просил ее не задираться, а пугаться, добавила уже жалобным тоном. «А у меня бабушка заболела, я ей пирожки несу, а зовут меня Красная Шапочка». Через 5 минут режиссера обмахивали газеткой. Он почему-то почувствовал себя дурно. «Эй, красотка, куда чешешь? Одолжи пару сотен на опохмел. Страдаю ужасно», — выдал из себя измотанный Эдик. Он уже был готов придушить Леську, потому что она явно очень плохо влияла на его будущую карьеру. «Нет у меня денег. Заплатила налоги и ничего не осталось», — выдала очередную версию своего безденежья Леська. «Деньги давай!» – вскричал Эдик, нервно поглядывая на шею Леськи, украшенную голубым воздушным шарфиком. «А не то придушу тебя!» «А вот и не дам, а вот и не дам!» – затанцевала на месте Леська. В этот момент она вспомнила, какие цели привели ее на съемочную площадку, и изо всех сил постаралась разозлить Эдика, чтобы он на нее набросился. Она свято верила, что безошибочно определит, он или не он душил ее тем страшным вечером. «Тогда я сейчас сломаю твою куриную шею в 4 местах!» — взревел великий актер, наваливаясь всем телом на уже испуганную Олесю. Она слабо представляла, как можно переломить шею в 4 местах, и от этого очень разволновалась. Эдик сжал пальцы на шее своей соседки и завыл. Молоденькие девушки-ассистентки завизжали, но слышно их не было. Ника завопила так, что перекрыла своим голосом даже пролетающий низко над парком вертолет. Бабка с бордовой сумкой стала часто-часто креститься, а юные школьницы, вынув из карманов мобильники, бросились фотографировать сцену, которую уже никак нельзя было назвать фальшивой. Актеры явно превзошли самих себя. 2 парня в комбинезонах, занимающихся освещением, дружно подлетели к Отелло и Дездемоне и разлепили содрогающуюся в буйных конвульсиях парочку. Леське тут же протянули стакан воды, а на голову Эдика вылили 0,5 бутылки минералки. «Браво!» – выдохнул режиссер, завороженно глядя на место смертоубийства. «Давно я такого драйва не наблюдал». Ника бросилась к Олесе, распихала локтями журчащих над ней девушек и дрожащим голосом спросила: «Ты как себя чувствуешь?» «Нормально», – задумчиво сказала Леся. «Это не он. Не та энергетика», –